Глава 11. Не тороплюсь покидать каменные коридоры с помещениями и выходить во внутренний двор замка. Осматриваюсь, где что неаккуратно лежит, и подмечаю на будущее. Воровать я, конечно, не люблю, это заработок идиотов. Но что не сделаешь ради выживания в новом мире? Мешают этому благородному делу многочисленная прислуга и Торн за спиной. Останавливаюсь у вазы, делаю вид, что очень уж нравятся эти цветочки. Ваза габаритная и тяжелая, да и не похожа на дорогую. Обычная нерасписная глина. Потом лежа стража. Если спереть хотя бы латные перчатки, то на месяц можно забыть о том, где взять деньги на жизнь. Чтобы Торн меня не заподозрил в гнусных мыслишках раньше времени, я натягиваю на лицо маску ценителя, а не члена гильдии воров. Касаюсь рукой металлических пальцев и вздыхаю. Что это еще за жеваная бумага? Кругом обман. Стоило догадаться, что такое количество манекенов в дорогостоящих доспехах – бессмысленное расточительство, на которое отец не пойдет. Ладно, шалость не удалась. Вечереет. Мы с Торном проходим через внутренние дворы замка. Я с любопытством осматриваю каждый угол, замечаю стражу на стенах, с факелами и арбалетами. В бойнице вижу мужчину, скрывающегося в тени. Наблюдает, что ли? Так, а это не отец ли? Что он там подглядывает? На такие вещи, значит, у него время есть, да? Причину такого поступка я быстро понимаю. В вечерних тренировках участвует мой братец с каким-то надменным пажем. Высокий, тощий, зализанный блондинчик с крысиным лицом. Одет так, будто не мечом пришел махать, а чем-то другим. Но надо отдать ему должное. Он ловко парирует братца и сам наносит быстрые и выверные удары кинжалом. По первому взгляду кажется, что они примерно одинакового мастерства, хотя, может, братец ему поддается? Насколько я помню, с воинами он двигался быстрее. Поодаль от них стоят гвардейцы, лениво наблюдают за поединком. Замечаю, что некоторые из них в цветах не нашего дома. Вместо зеленой накидки на них золотые с эмблемой солнца, накрест перечеркнутые двумя стрелами. Похоже, парень какой-то важный гость из другого дома. О, сестренка, она тоже интересуется боями? Стоит, похлопывает в ладоши на каждое движение крысенка. Так, стоп. Почему я уже сужу людей по внешности? Ну, с крысиным он мордой и что? Это же не значит, что он по натуре такой. Но на всякий случай обойду-ка я их стороной. Тихо и незаметно. Как-то светиться не хочется. Надо ли говорить, что меня сразу же замечают, а я закатываю глаза чуть ли не до небесных высот. «Это не ваш там брат, Кейт?» — нарочито громко спрашивает крысяк. Торн за моей спиной вздыхает, но ничего не говорит. «Он самый, ваше высочество?» — сухо улыбается брат, отвечая за сестру. «Может, продолжим и...» «Нет, подожди-ка. Кейт, это же он тебя оскорбил». «Кого это я оскорбил?» «Она сама себя оскорбила. Вела себя как неадекватка. Но важнее то, что крысу назвали ваше высочество. Точнее, так перевел местный титул правящих аристократов мой внутренний Дэн-переводчик. Плохо дело. Совсем плохо. Не хочу с таким связываться. Что же мне так не везет-то?» Брат явно нервничает. «Я не думаю, что он «Он меня оскорбил, ваше высочество!» — перебивает его сестра и, шмыгая носом, гадюкой опускает голову. «Но я не стою вашей защиты. Наследным принцам не следует марать свои руки о таких». «Ах ты, сучка, как мило поешь! Как я тебя там обидел, а? Что ты врешь-то?» — кашусь в сторону отца. «Смотришь, да? Интересно тебе? Ну, смотри, смотри». Крысиный мальчишка подходит ко мне ближе, мерзенько улыбается. Беру свои слова обратно. Внешность часто подчеркивает характер. Он останавливается чуть ли не впритык, оглядывает меня снизу вверх, морщит нос. «Для бастерна ты слишком дерзок с моей невестой, малыш. Извинись-ка». Ну, начинается. Не успел я сбежать из этого осиного гнезда. Ладно, загублять не стоит. Не знаю, как я там сестренку обидел, но да пофиг. Мы народ не гордый и с мозгами, знаем цену словам. Если этому выскочке нужны дерьмовые изменения, он их получит. «Приношу извинения вам и вашей невесте за...» взмах. Я был готов, но хоть и успеваю заметить надвигающуюся угрозу, но не до конца получается уклониться, лишь слегка выгибая заблывшую жиром шею назад. Тыльная сторона ладони принца проходит по касательной, едва задевая меня. Пощечина его крысиного высочества получается весьма размазанной, но увесистый перстень с голубым самоцветом оставляет нехилую царапину на щеке. Браслет физической защиты резко обжигает запястье. Либо лавочник меня обманул в его магической силе, что вряд ли, либо перстень на пальце принца далеко не так прост, и сейчас моя голова осталась на плечах только благодаря защитному артефакту. Сжимаю зубы, медленно поднимаю руку, трогаю щеку. Кровь. Возможно, останется небольшой шрам. «На колени, бастард!» Голос крысиного принца срывается на визг. Видимо, я сильно вывел его из себя тем, что еще жив, да еще и вернулся. Тишина. Весь двор затихает, наблюдая за картиной. Все мое естество негодует, требуя возмездия, боли, крови. В темном бизнесе такое не прощают. Полагаю, что на моем лице что-то отражается, потому что принц перестает скалиться, когда я, не торопясь, возвращаю голову в исходное положение и молча делаю шаг ему навстречу. Характер требует размажить это личико в кровавое месиво. «Сейчас я тебе встану на колени», — тихо шевелю губами. На мое плечо ложится рука в латной перчатке. Оборачиваюсь. Торн едва заметно качает головой, придерживая меня. Мол, нельзя, ударишь принца, и нам конец. К сожалению, он прав. Жажда крови и пелена в мозгах медленно отступают. Киваю Торну. Успел он остудить мой порыв оторвать башку этому сопляку? Или умереть, пытаясь это сделать? Вот, значит, какая она, придворная жизнь толстяка. Хуже, чем на улице. Там хоть можно вцепиться зубами в глотку, чтобы выжить. А тут одно лишнее движение, и конец тебе. Не удивлен, что бывший я так испортился и спился. У каждого своя защита от окружающего мира. К нам подходит брат, он не улыбается, до предела серьезен. «Прошу вас, ваше высочество, он не стоит вашего времени». «Все верно, братец, отведи его от меня, пока я не сделал то, о чем потом пожалею». Крыса задирает нос. «Поверь мне, Эрмин, правителю необходимо ковыряться в грязи, чтобы научиться управлять теми, для кого это естественная среда. Ты поймешь, о чем я говорю, когда с моего благословения станешь эйром этих земель». Ухо брата слегка дергается, но он сразу же берет себя в руки. Если я правильно понимаю этот эльфийский жест, благословение всяких королей не нужно, чтобы вступить в наследие. По крайней мере, так говорит история моего мира. А вообще, крыса — полный идиот. Вокруг него полно простых людей. Гвардейцы, чьи родители — обычные крестьяне. Конюхи, прислуга. А громкие слова о том, что они грязные свиньи, расползаются далеко и надолго. Замечаю, как сестренка косится на меня. Ух, как лыбится, пока принц не видит. Как же она довольна своей мелкой местью. Ладно, пора действовать. Промедление — смерть. Только вперед. Итак, Дэн, вспомни себя в молодости. Почему ты выжил? Почему ты стал тем, кто есть сейчас? Жизнь не всегда дает силу справиться с проблемами, но всегда есть лазейки для тех, кто их видит. В памяти всплывают недавние события с некромантом. А что если... Незаметно поправляю подсумок за спиной, подмигиваю Торну. Коварно улыбаюсь сестренке, пока брат переговаривается с крысой и... «А!» — ору я, хватаясь за сердце. Принц аж подпрыгивает от неожиданности, но я не даю ему возможности понять, что происходит. Мои ноги подкашиваются, и я наваливаюсь на него, сбивая с ног. Мы падаем. Я сверху прямо на него, вдавливая всем весом, чтобы не рыпался. Барахтаемся в пыли. Я дрыгаюсь и наигранно конвульсирую, цепляясь ему за одежду. Добавляю болезненной драматичности в голос. «Сердце! Мое сердце! Как больно!» Принц визжит истеричной и напуганной девчонкой. Хотя вроде умираю я, а не он. Так, не убить бы бедолагу, а то потом не отбрехаешься. 2 центнера — это не шутка. Слегка подпирая свой вес локтями. «Снимите его! Уберите! Стража! Стража!» «Опасно!» Торн пытается меня заслонить от золотых гвардейцев, тем самым даруя пару секунд на принятие решения. Смещаю центр тяжести вправо. Удар солдатским сапогом золотого стража должен был пройтись по голове, но вместо этого выбивает дыхалку и надолго вырывает меня из реальности. Ох ты ж, ёптить-моптить! Вот это силище! Теперь мне даже прикидываться не надо. Воздух из легких вышибает, я отлетаю на несколько метров и, кувыркаясь, падаю назничь. Но это даже хорошо. В полете я успеваю понять, что смог сделать то, что планировал. И пока никто этого не заметил. Вот только теперь я вполне естественно страдаю. А браслет на руке лишь слегка теплеет. Он отдал остатки своей магической силы и, возможно, спас меня от серьезных травм. Помутневшим взглядом замечаю, что на меня надвигаются еще двое гвардейцев принца, на ходу достают мечи из ножен. Торн встает между ними и мной, кладет руку на рукоять меча за спиной. Гвардейцы замирают на месте, не зная, что делать дальше. Либо не хотят отягощать неприятную ситуацию, либо побаиваются Торна. Смотрят на своего господина, ожидая приказа. Разъяренный крысиный принц скакивает на ноги. «Мастарт! Да как ты посмел? Как ты посмел?» Брат Эрмин встает напротив него, машет руками. «Ваше высочество, прошу вас! Он не специально! Вы напугали его, и у него прихватило сердце!» «Блин, это, конечно, неприятно, но потом посмотрим, кто будет валяться на земле, а кто улыбаться последним. Память у меня отличная. Да и корёжит меня уже не от сердца, а от удара в грудь. Но хоть страдаю правдоподобно». Торн наклоняется надо мной, что-то щупает в области солнечного сплетения. «Сломано 3 ребра», — спокойно констатирует он. «Вот спасибо. Замечательно. Я так рад. Хотя нет. Он врет. Специально. Принцу нравится мой диагноз. Он нервно выдавливает из себя улыбочку, с трудом справляясь с одышкой. «Жалкое зрелище. Мне стыдно, что это брат моей невесты, пусть и не единоутробный. Интересно, какая у него была мать? Трактирная девка или попрошайка?» «Это ты еще не знаешь, что меня из родовой книги вычеркнули, щенок». Перебарывая боль, заставляю себя посмотреть в сторону теней, где стоит отец. И мне кажется, что они становятся темнее, зловеще. Или это мое буйное воображение? «Терпи, Дэн, время еще придет. Ты — самое мстительное существо на свете. Но ты не идиот. Месть должна свершаться в нужное и выгодное время, иначе она тебя погубит, как и всех тех, кто не умеет ею пользоваться». Принц еще что-то фыркает и, смерив меня пренебрежительным взглядом, отмахивается. В какой-то миг переживаю, что моя авантюра провалилась и нужно будет переигрывать ситуацию, но принц не замечает себе изменений, говорит. «На этот раз забудем это жалкое недоразумение. Эрмин, Кейт, пойдемте поужинаем. До меня дошли слухи, что ваши повара — настоящие мастера кулинарии. Надеюсь, это правда, и кабана, которого я лично выследил по дороге к вам, приготовили на совесть». Сжимая зубы от боли, жду, когда троица уйдет со двора. Торн заслоняет меня от золотых гвардейцев, норовящих пнуть напоследок. Когда родственники и крысиный король со своими гвардейцами скрываются из вида, я резко перестаю морщиться. Не обращая внимания на боль, лежу на спине, любуюсь вечерними звездами. Лежу. Лежу. Чувствую на себе десятки глаз. Может, даже сотни. Торн пялится на меня сверху вниз, поднимает забрало шлема. «Вы в порядке, Гос?» Перерывается, пристально вглядываясь мне в лицо. «Не знаю, что он там видит, да и плевать». «О да. Я хорошо запомню этот день». Перебарывая боль, встаю без помощи Торна, держась рукой за грудь. Ребра целы. Болеть должно сильнее, я-то знаю. «С вами все в порядке, господин?» — переспрашивает мой телохранитель. Не отвечаю, пожимаю плечами. Жестом киваю, мол, уходим. Тут нам больше делать нечего. Все равно медперсонал не спешит на помощь бастарду. Под молчаливые взгляды мы с Торном уходим из замка через открытые ворота. Проходим пару минут вдоль аллеи с деревьями. Наконец, мой телохранитель не выдерживает. «Римус, вы прикусили язык?» Понимаю, что это буквальный вопрос. Торна напрягает, что я молчу. «Ты мова в хане фикеты?» спрашиваю я, будто с набитым ртом. «Прикусили, значит?» «Могу, Римус. Пока я ваш личный гвардеец, ни одна пытка не заставит меня проболтаться». «А если я не смогу тебя заплатить?» Какое-то время идем молча между деревьями, только пение птиц и шелест веток. И вот Торн отвечает. «Если не заплатите, и я покину вас, ничего не изменится. Я не проболтаюсь, совесть не продается». Киваю, смотрю на Торна. Странное чувство, но почему-то я ему верю. А это очень и очень редкое для меня явление. А если я ошибаюсь в нем, что ж, Без риска и жизнь не так сладка. Заодно проверю, действительно ли он так лоялен, как кажется. Оглядываюсь по сторонам, вроде никого. От замка мы отошли далеко, и никто между редкими деревьями не мелькает, за нами не следует. Выплёвываю изо рта в ладонь шикарный перстень принца с огромным самоцветом, похожим на желтый сапфир, быстро сжимая в кулаке. Торн первый раз реагирует эмоционально. Вздрагивает, останавливается на месте, как вкопанный. Глухо откашливается под шлемом, но ничего не говорит. Видимо, не находит нужные слова. Сую перстень за спину, мысленно требую, чтобы он перешел в анклав, спрашиваю окаменевшего Торна. «Ребра же не сломаны, верно?» Засовывая руку под рубаху, щупаю грудь. «Решил мне подыграть?» «Так и сердце ваше в порядке, Римус». Всю дорогу до деревни мы с Торном идем молча и очень задумчиво по безлюдному тракту. У этого человека есть обалденное качество. Он почти не задает вопросов. «Нужно мне в деревню? Пожалуйста. Нужно спереть королевское кольцо? Дело хозяйское». Лишь секунду я думаю, стоит ли мне рассказывать о черепе. Прихожу к выводу, что это тупая мысль. Ни в коем случае. Как бы он мне не нравился, я знаю его всего пару часов. В людях иногда всплывают отвратительные качества через десятилетия дружбы. Что уж сейчас говорить? Первым молчание прерывает Торн. «Римус, вы с самого начала планировали присвоить себе перстень?» Беру свои слова обратно, вопросы задает, хоть и редко. «Странно, что ты этим интересуешься», — улыбаюсь я. «Смотря где начинается начало, но да. Как только принц пошел на меня, я догадался, чем все может закончиться. И заметил кольцо. Тебя это смущает? Говори прямо». Торн отвечает не сразу. «Я стар, Римус. Повидал многое. Коварство, предательство, придворные игры. Дослужился до своих лет, потому что умею молчать». «Теперь ты знаешь о краже и тоже в этом замешан. Совесть тебе что-то говорит по этому поводу?» «Ничего. Вы мой господин, а я ваш личный гвардеец. Все просто. Зачем вам понадобился фамильный перстень Дома Солнца, мне знать не велено. Но могу предупредить, что его будут искать, если уже не ищут. Перевернут весь замок, и вы будете одним из подозреваемых. Надеюсь, вы знаете, что делаете, Римус». «Отлично. Как я и думал, это далеко не простое украшение, и я рисковал не зря. Что ж, ничего не поделать. Это мой маленький аванс за наглость принца. Плюс, разве можно вертеть перед носом темного коллекционера такими вещами? Это же все равно, что размахивать красной тряпкой перед быком. Отказаться от соблазна невозможно». Пожимаю плечами. «Ну, если дело дойдет до меня, то я просто буду убедительно врать». Дожидаемся, когда мимо проедет караван, запряженный двумя мулами. Эх, как же жрать хочется. Да и не спал я давно, сил уже ни на что не остается. А до ночи еще далеко. По ощущениям, сейчас около 5-6 вечера. «Но нужны ли принцу ваши оправдания?» «Может, и не нужны. Но принцы, карающие без суда и следствия, теряют доверие своих подопечных. Надеюсь, у него хватит мозгов это понять». «Надеюсь, Римус, надеюсь». Снова тишина. Кажется, что Торн о чем-то думает. Он опускает забрало. «Вы легко отделались, Римус. Полагаю, из-за этой вещи?» Кивает на мою правую руку. «Какой наблюдательный». Задираю рукав, показываю браслет. «Неплохой артефакт, но вам повезло. Если бы принц ударил чуть сильнее...» «Согласен с ним. Но браслет пригодился быстрее, чем я думал. Жалко, что теперь его перезарядка стоит 1500 золотых монет, которых у меня нет». «Римус, вы говорили, что я могу вас наставлять». «Верно». «Скоро принц заметит пропажу. Не доставайте пока перстень из той артефактной сумки, что у вас за спиной. Кто знает, какая у него аура». «Слишком наблюдательный».